такую же важность, как визит главы государства. Возбуждение в нашем доме постепенно нарастало по мере приближения этого важного события. Если рассуждать логично, я должен был бы испытать к Джиму некоторое сочувствие. Все же он был таким же воскресным отцом, разлученным со своей кровью и плотью. Но вместо этого меня всякий раз переполняли негодование, горечь и зависть. У меня на это имелись самые объективные причины. Моя жена полюбила его первым, определенно, и очень сильно, возможно. К тому же были еще причины, не имеющие никакого отношения к моей ревности. Джим появлялся, когда хотел, и когда ему это было удобно. Все это могло бы повредить его репутации в нашем доме, но почему-то этого не происходило. Ему все прощалось. Что бы он ни сделал, Пегги была от него без ума и с огромным нетерпением ждала его появления. Именно на примере Пегги и Джима я понял, что любой ребенок готов любить своих родителей всем сердцем, несмотря ни на что, и даже в том случае, если родители этого не заслуживают. Джим опаздывал, сильно опаздывал. Пегги стояла на стуле у окна, прижав лицо к стеклу в ожидании отцовского мотоцикла. Джим не приедет. Я чувствовал это, потому что так случалось и раньше. На этот раз Пегги не суждено провести вечер с отцом. Зазвонил телефон, и Пегги бросилась к нему. Я опустился на колени и стал собирать игрушки, всякие принадлежности куклы Люси Пилота и ее приятелей, составляющих команду авиалайнера. Так легко растерять все эти мелкие штучки, а потом она будет переживать, что не может их найти. Я аккуратно поставил на место игрушечный поднос с напитками, предназначенный для Стюарта. В комнату вошла Пегги, держа в руке телефон, стараясь сохранять хладнокровие. При этом она поджала нижнюю губу, чтобы та не дрожала. «Это папа. Он хочет с тобой поговорить». Я взял у нее трубку. «Джим?» В трубке слышалась музыка и слова песни «Крошка, давай расслабимся», «Крошка, давай, давай». «Я у зубного врача!» — прокричал в трубку Джим, стараясь перекрыть гром музыки. «Сегодня у меня не получится. Ужасно обидно. Попытайся объяснить ей, ладно, Гарри? Мне чертовски неприятно, но внезапно выяснилось, что мне нужно срочно поставить пломбу». Я нажал на кнопку отбоя. Пегги исчезла. Она зарылась под одеяло у себя в спальне. На стенах были развешаны афиши мальчишеских музыкальных групп и плакаты с куклой Люси во всех ее перевоплощениях. И вот теперь все эти довольные и счастливые лица наблюдали за одной единственной расстроенной девочкой. Я погладил ее по голове. «Твой папа приедет в следующий раз, дорогая. Ты ведь знаешь, что он тебя любит. У него болит зуб. Я знаю. Ему больно». Она села на кровати. Я вытер ей слезы бумажным носовым платком с изображением куклы Люси. Я думал о том, какая она необыкновенная девочка, и что она заслуживает лучшего, чем такой бесшабашный отец. «Расскажи мне какую-нибудь историю, Гарри. Только не из книжки, а из головы. Настоящую историю». «Настоящую?» «Ого!» «Хорошо, Пэк». Я подумал некоторое время. «Давным-давно жил-был старик по имени Джеппетто». «Какое смешное имя!» «И вот Джеппетто нашел волшебное полено, которое, представляешь, могло смеяться и плакать». Она с сомнением улыбнулась.